когда склоны каньона расступились, машины окутал пар. Оглянувшись, Туран едва разглядел мотоциклетки Морза и косоглазого Лехи. Морз включил фару. Молочный луч протянулся сквозь клубы. За ним свет врубили остальные водители. Оживший Така забормотал: «Скоро ключ! Хорошо, хорошо!» Налетевший ветер сбил пелену, и взгляду открылась желтая с прозеленью долина, усеянная каменными глыбами. К небу тянулись столбы пара. «Туда!» — показал людоед направление. Крючок ткнул Маниса шестом в бок. Когда повозка подкатилась к глыбе размером с омеговский танкер, проводник велел объехать ее и остановиться. За глыбой открылось небольшое озеро. На поверхности его то и дело лопались грязные пузыри. Запахло тухлыми яйцами. Так опрыгнул с телеги и с разбега бросился в озеро. «Вот даешь, людоед!» — крикнул вслед Морз. «Оно ж воняет, как помойка!» Не слушая его, проводник поплыл, широко загребая руками, потом нырнул и долго не показывался. Наконец, украшенная шапкой черных волос голова возникла у берега. Выбравшись обратно на камни, Така зажал ухо пальцем и запрыгал на одной ноге, склонив голову к плечу. Крючок почесал нос, хмыкнув, стянул через голову рубаху, расстегнул пояс с кошелем и ножнами и собрался уже слезть с повозки, когда людоед крикнул: «Стой! Тут нельзя! Купаться нельзя!» Туран оглянулся. Морс, забравшись на сиденье мотоциклетки, с любопытством наблюдал за проводником. Рядом стояли Леха и Малик. Макота вылез через люк на крышу панча, сел и раскурил трубку. Подойдя к повозке, Така запустил мокрые пальцы в кошель крючка, достал жевательную пластинку и бросил на камень неподалеку. Пластинка исчезла, провалившись в круглую, влажную дыру. Туран успел заметить осклизлые бугорки по краям, прежде чем та захлопнулась. А потом камень затянула маслянистая пленка, и он стал таким же, как прежде. Вытянув шею, Леха охнул. Крючок хрипло спросил: «Кто ее сожрал?» Така улыбнулся, задрал ногу и медленно поставил на валун. У Турана перехватило дух. Гладкая поверхность ожила под стопой. Белесые ниточки, выросшие из камня, обхватили ее, потом лодыжку, голень. Подрагивая, они ощупали ногу Таки и, будто потеряв к ней интерес, втянулись в камень. Кочевник покивал, не переставая улыбаться, забрался на повозку. Высунувшиеся из машины бандиты глядели на него. «Медузы», — громко пояснил проводник. «По всей пустыне много, целые поля. Растут, ползают с места на место. Так и можно ходить, где медузы. Чужакам нельзя». Усевшись поудобнее, он велел ехать дальше. Пока караван выбирался на ровное плато, где, по словам людоеда, следовало поставить лагерь, Туран узнал от Таки, что медуза легко может оттяпать ногу по щиколотку, а то и выше. У них сильные мышцы и слизь, способная очень быстро растворить плоть. Получившейся жижей твари и питаются. «А почему у тебя нога целая?» – спросил Туран. Така, безмятежно улыбаясь, повторил то, что уже говорил ранее. «Така с медузой родня. Така пустыня. Она пустыня. Мы вместе. Свой своих не обижает. А если попробует обидеть...» Он медленно достал из-под жилетки чехол, раскрыл и вытащил нож. Обмотанная сыромятной кожей рукоять с дырочкой для шнурка и матово-черный клинок. Турану показалось, что он сделан не из металла, а из шершавого камня. Разглядывая необычное оружие, парень протянул руку между прутьями, коснулся боковины узкого лезвия и отпрянул. На пальце выступила кровь. «Плавник Катрана», — со значением пояснил Така. «Очень острый. Все режет, даже железо. Если ржавое, только Таку не режет. Така свой». Спрятав нож, он толкнул крючка в плечо, чтобы остановил повозку, и крикнул: «Тут стоим!» Лагерь разбили возле поля медуз. Проводник настоял. Сказал, что прямо по пути чует стаю катранов. а те, если медузы рядом, не сунутся. Макото выслушал доводы Таки, сплюнул в ил, погладил усы и кивнул. «Лады, отдыхаем!» Машины поставили в круг. Атаман приказал выгрузить из фургона десяток арбузов. Мутанты в клетках уже заметно нервничали. Крючок ушел готовить им кашицу, а Туран, оставшись в обществе Таки, улегся на пол клетки, заложив руки за голову, и спросил, почему катраны к медузам не полезут? Проводник развел руками. «Катраны не любят медуз. Медузы – катранов». «Ну, ты говорил, что и те – пустыня», – напомнил Туран, глядя в темнеющее небо. «Так почему же они друг друга не любят?» «Пустыня сама себя пожирает», – наставительно произнес Така. «Иногда любит себя, иногда себя жрет. Чужак не поймет». Туран обдумал его слова. «А по-моему, ты все врешь. Болтаешь только, чтобы им...» Он кивнул в сторону машин. «Голову заморочить. Просто ты знаешь всякие местные приметы, а они нет». Людоед невозмутимо слушал, и по смуглому лицу его невозможно было понять, прав Туран или нет. Не добившись ответа, пленник спросил. «Така, ты был на корабле? Какой он?» Поигрывая ножом из плавника катрана, проводник ответил. «Большой. Спи. Не мешай Таке думать». На крышах машин дежурили часовые. Остальные бойцы Макоты расположились в центре лагеря, где на камнях поставили миски с едой. Атаман к ним не присоединился. Дерюшка с Лехой втащили на кузов панчек кресло. Косоглазый принес еще поднос нарезанным арбузом. Атаман уселся, положив рядом длинноствольное ружье, и принялся есть. Макота пребывал в редком для него миролюбивом настроении, благодушно поглядывал на своих людей, плевался арбузными косточками и пыхтел трубкой. Подошедший Морс кинул Турану между прутьями кусок арбуза и убрел обратно. Туран уже почти заснул, когда услышал возглас Дерюшки. Приподнялся на локтях, сонно щурясь. Все бандиты, кроме Крючка и Кромвеля, стояли, задрав головы. Даже Макота поднялся из кресла. Дерюшка взволнованно тыкал рукой вверх и что-то втолковывал бочке. Туран лег на краю клетки, чтобы закрывающий ее брезент не мешал, прижался щекой к прутьям и взглянул на серое вечернее небо. В вышине, за редкими облаками, похожими на острова пены, плыл огромный тусклый диск. «Что это?» – тихо спросил Туран у проводника. «Оно светится». Впервые он видел такое. По нижней части платформы ползли размытые сине-зеленые огни, закручивались спиралью. Цвет их был неприятного, какого-то болезненного оттенка. Огни переливались, медленно вращаясь на поверхности диска. Благодаря им стало видно, что по краям и снизу платформа усеяна покатыми выступами и наростами, словно бородавками. Туран повернулся к Таке и спросил, что это? Проводник сидел в прежней позе на краю телеги, только голову поднял. «Бог», — сказал он. «Кто?» «Бог. Боги летают в небе, смотрят на нас». «Да нет же, это что-то, какие-то устройства, машины, механизмы вроде дирижабля летунов. Ты знаешь, кто такие небоходы? Платформы тоже машины, только большие. Но что это за огни? Ты видел раньше такие? Мы на ферме никогда...» «Глаза Бога», — сказал людоед. Туран покачал головой. Платформа беззвучно плыла в небе, чуждая и далекая. Откуда они прилетают? Куда летят? Где их причал или улей, как у небоходов? Ведь не могут же они вечно парить в небе. Туран знал про вертикальный город, отделенный от пустоши растущей полосой некроза, про Урал, очень высокие горы, в сравнении с которыми красно-белая гряда, та, что они миновали днем, лишь холмик. Может, платформы причаливают где-то там. Никто, ни отец, ни Назар, ни Шаар, скиталец, ни самый бывалый пилигрим или охотник из тех, что когда-то заглядывал на их ферму, не мог рассказать про платформы ровным счетом ничего. Людям оставалось лишь гадать, обмениваться слухами и строить предположения. Стемнело. Платформа уплыла к горизонту, призрачные изумрудно-синие огни растаяли во мраке. Бандиты угомонились, только Дерюшка еще долго болтал про платформу, изумляясь ее величине и высказывая всякие другие догадки, пока не получил по морде от бочки, которого ненароком разбудил и не замолчал обиженно. Макота, выкрикивая приказы с крыши Панча, лично распределил время дежурства на постах, после чего залез в люк и захлопнул крышку. Вернувшийся Крючок заснул на передке повозки, так и улегся рядом с нажравшимся арбузных корок манисом и вскоре тихо, с присвистом захрапел. Вокруг в черное небо поднимались столбы пара, монотонное шипение и бульканье наполняли долину. Убаюканный ими Туран быстро заснул.